День такой-то, месяц такой-то, год такой-то, где-то. День А.1.5. Мы бежали, бежали из последних сил. Так бежит человек, отчаянно цепляющийся за жизнь. Обреченный человек, который знает, что ему уже не спастись, но он все равно борется с неизбежным, с судьбой. Я с трудом закрыл за собой тяжелую металлическую дверь. Не знаю, насколько глубоко это убежище и способно ли оно выдержать ядерный взрыв, но сейчас нам больше негде спастись. Она крепко сжала мою руку. «Не бойся». С потолка осыпалась штукатурка, стены тряслись. Я приготовился к худшему. Хотя смерть — это такая вещь, к которой никогда нельзя быть готовым. Но вдруг наступила полная тишина, которая словно звенела в ушах, пугая еще больше, чем взрывы бомб. «Пора прощаться, наверное», — она всхлипывала. «Да». Я хотел ее хоть как-то утешить, но понимал, что ничего сделать не смогу. «Знаешь, я...» Ужасный грохот, барабанные перепонки словно разорвались. Кажется, меня придавило рухнувшим потолком, но боли я не почувствовал. Мне лишь хотелось не отпускать ее руку. Я проснулся в холодном поту, задыхаясь, жадно ловя ртом воздух. В себя прийти удалось не сразу. Это сон, всего лишь сон. Однако в это отказывался верить мой воспаленный мозг. Но что это за девочка была со мной там? Так не хотелось отпускать ее руку. К сожалению, вспомнить, кто она, так и не получилось. Часы показывали начало 11-го. Я постепенно отходил ото сна, и реальность все увереннее заявляла свои права на мое сознание. В животе предательски заурчало. Война войной, а обед по расписанию. Ольги Дмитриевны в домике не оказалось. Видимо, она решила не будить меня. Что ж, спасибо, вожатый, за это. После вчерашних приключений отдых был мне необходим. Прошедшая ночь осталась лишь размытым воспоминанием. Я вдруг вспомнил все события последних 4 дней. Как попал из холодной зимы в жаркое лето, заснув в старом Лиазе и проснувшись в почти новом Икарусе. Славя, которая встретила меня у ворот, знакомство с Савенком и его обитателями. Вчерашний поход в старый лагерь по поиску Шурика и блуждание по шахте. Прошло всего 4 дня, кажется, 4 месяца. И вот так я застрял в странном пионерском лагере, вырванном из привычного мне пространства и времени. Застрял в окружении не менее странных пионеров и пионерок, а также вожатой и медсестры. Тьфу, выругался я. Куда важнее сейчас найти еду и помыться, точно. Ведь пионер должен быть всегда чист и опрятен. Впрочем, с этим тезисом я бы согласился, и не будучи пионером, которым я, в общем-то, и не являлся. По дороге к умывальникам мне встретился электроник. Он замахал руками и побежал в мою сторону. «Доброе утро! Спасибо тебе, что нашел Шурика. Без него я бы даже не знаю». «Да ничего, я несколько смутился». «Нет, правда. Не нужно лишней скромности. Страна должна знать своих героев». «А как Шурик? Как он с утра себя вел? С ним все в порядке?» «Да, вполне. Разве что он ничего не помнит». «Вот как? Я совсем не удивился». «Но он говорит, что вчера пошел в старый лагерь, а потом...» Электроник замялся, словно эта тема была ему неприятна. «Проснулся утром в своей кровати, то есть между этими событиями провал». «Понятно. Ладно, тогда...» «Тебя же на завтраке не было? Заходи к нам, кружок. Мы тебя покормим. У меня кое-что особенное есть». Электроник заговорчески улыбнулся. «Спасибо, зайду, наверное. Сначала все равно нужно было помыться». «Ждем». Он помахал мне рукой и направился по своим делам. Возле умывальников никого не было. Вода сегодня оказалась на удивление теплой. Наверное, нагрелась уже. Умыв лицо, я понял, что остальное тело ополоснуть здесь будет не так-то просто. Может быть, стоило пойти в душевую? Впрочем, если рядом никого, то нет и проблем. Я вывернул кран так, что струя воды била под прямым углом и начал раздеваться. А если кто-то увидит? Ладно, быстренько ополоснусь, вытрусь, оденусь. Вода, которая казалась нормальной для рук и лица, холодом обжигала остальное тело. Процесс купания занял у меня не более 10 секунд, после чего я начал энергично вытираться. Но закончить мне так и не удалось. Со стороны тропинки послышались голоса. Решение пришло в долю секунды, я схватил свои вещи и бросился в кусты. Через мгновение возле умывальников появились Алиса и Ульяна. «Сама бы могла. Зачем меня сюда притащила?» Алиса выглядела раздраженной и невыспавшейся. «Ну что тебе жалко? Ладно, давай». Я присмотрелся и заметил, что они обе все перепачканы красной краской. «Вот так номер, и откуда?» Алиса включила воду и начала растирать спину Ульяны. «Сними лифчик». «А если кто увидит?» — испуганно отозвалась Ульянка. «А есть на что смотреть?» — усмехнулась Алиса. «Ладно, только ты побыстрее». Смотреть и правда было особо не на что, но даже при этом я пристально уставился на девочек. Жаль, что они обе стояли ко мне спиной. Через минуту Алисе удалось смыть всю краску. «Все», — торжествующе заявила она. «Спасибо». «Не за что», — лениво ответила Алиса. «Слушай, а дай мне померить», — Ульяна показала на лифчик Алисы. «Да он тебе не подойдет». «Ну, интересно же». «Да и тут...» — Алиса смутилась. «Тут же нет никого, правда?» Ульяна посмотрела в мою сторону и лукаво улыбнулась. Я был абсолютно уверен, что она не могла меня заметить в этих кустах, но... «Да хватит глупости!» Ульянка не стала дослушивать, а вместо этого ловким движением сорвала с Алисы лифчик. Вот теперь, надо признаться, было на что посмотреть. Я, затаив дыхание, наблюдал, как две девочки гоняются друг за другом вокруг умывальников. Алиса закрыла грудь руками, так что разглядеть что-то было проблематично. Я подался вперед и, споткнувшись о камень, вывалился из кустов. Алиса и Ульяна застыли, как вкопанные, и уставились на меня. Я же с виноватым видом старался прикрыть свою наготу. Немая сцена продолжалась несколько секунд, затем Алиса схватила рубашку и мгновение ока кое-как напялила ее на себя. «Ты!» Ее лицо из красного стало фиолетовым. Казалось, что сейчас она взорвется, как ядерная бомба. Единственное, что мне хотелось тогда, это распасться на атомы и улететь подальше от эпицентра. «Он все время там сидел», — значит, Ульянка все же заметила. «Ты!» — продолжала пыхтеть Алиса. «А я... да я случайно, если ты понимаешь, о чем я». Алиса кинулась на меня. Я же, прикрывая одной рукой зад, а другой, держа свою одежду, бросился в лес. Тогда мне это казалось лучшим решением. Не появляться же голым днем посреди лагеря, да еще с эскортом из двух визжащих девочек. Бежал я, не оглядываясь. Спустя несколько минут остановился, чтобы отдышаться. Погони, похоже, не было. Значит, мне все же удалось спастись, однако ценой этому стали исколотые и исцарапанные в кровь ноги. Надеть ботинки-то времени не нашлось. Я сел на пенек и вздохнул. Через некоторое время, уже одетый, я выбрался из леса. Нужно решить, что же делать дальше. Ноги болят, значит, мне прямая дорога в медпункт. Но, с другой стороны, живот тоже ждать не намерен. Может быть, стоит воспользоваться приглашением электроника или пойти в столовую? Вдруг что-нибудь осталось? Я всегда трепетно относился к своему здоровью, но трепетнее всего в те моменты, когда становилось уже совсем не в моготу. А сейчас ходить я мог, ноги даже почти не болели. Следовательно, ступни и сами заживут, а вот голод ждать не будет, он не тетка. Не могли же пионеры съесть все совершенно подчистую, хотя бы пара сосисок, яиц или, на худой конец, несколько кусочков хлеба должно остаться. Возле столовой было настолько пустынно и тихо, что я даже на секунду замешкался. Не здесь ли каждый пионер ищет свое счастье 3 раза в день, а некоторые и чаще? Не здесь ли оазис в этой жаркой летней пустыне? Не здесь ли подпольная химическая лаборатория, исследующая влияние неизвестных науки блюд на неокрепший организм подростков? Сейчас это здание больше напоминало брошенный защитниками бастион, эдакую Ла-Рошель, покинутую гугенотами. Зайди внутрь, и тебя окружат призраки героически погибших бойцов. Впрочем, столовая была точно такой же, как и обычно, разве что совершенно пустой, за исключением Мику. Увидев ее, я резко развернулся и попытался незаметно сбежать, но сделать этого мне не удалось. «Привет, Семен. Ты поесть пришел? Тебя же на завтраке не было. То есть я не видела. Может, ты и был, но я не видела. Но все же хорошо, что пришел». «Привет. Да, я... Да вот зашел. Думал, может, осталось чего». «А ничего не осталось. Надо ждать обеда. Кстати, не поможешь мне? Я вот убираюсь». Она пристально смотрела на меня. «А зачем?» «Ну, как же?» — Мику надула губки. «Кто-то же должен убираться. У нас все по очереди. И до тебя дойдет». «Нет уж, спасибо». «Ага, ясно». Я уже собирался уходить, но Мику никак не унималась. «Ты поможешь?» «Ладно». Не знаю, зачем я согласился. Так часто бывает. Сначала принимаешь решение, потом долго думаешь, почему ты сказал именно то, что сказал. Думаешь, думаешь, и все равно никак не можешь понять, с чего бы вдруг это тебе в голову взбрело. Вот так я себя чувствовал, вытирая тряпкой столы один за одним. «Знаешь, я песню новую придумала, хочешь спою?» — весело сказала Мику. «Не горю желанием». «Хотя нет», — она задумалась. «Петь и одновременно убираться будет тяжеловато, тогда потом». Мику обезоруживающе улыбнулась. «Да, конечно». «А как ты классно вчера Шурика спас. Весь лагерь с самого утра только об этом и говорит». «Да ничего особенного. Я себя прямо героем ощущаю». «Нет, правда, правда. Вот я бы никогда не решилась пойти ночью в лес. Да еще и в старый лагерь. Знаешь, сколько про него легенд ходит? Про вожатую, которая застрелилась, а раньше говорили, что удавилась. Да и вообще, это же так страшно». «Угу, наверное». Я постарался полностью отключиться от каких-либо внешних раздражителей и сконцентрироваться на уборке. Это помогло мне закончить быстрее, чем ожидал. «Вот и все», — с облегчением выдохнул я. «Спасибо». До обеда еще далеко, так что я решил немного пройтись. Направление было выбрано случайно, хотя одним словом его можно охарактеризовать как «прямо». В итоге я оказался на площади, что и неудивительно. Памятник Генде, кажется, являлся центральным местом этого лагеря, этаким нулевым километром. Я сел на лавочку и задумался. Прошло уже 4 дня, а я ни на йоту не приблизился к загадке моего сюда попадания. Да, за это время случилось довольно много странных событий, но если разобраться, практически все можно объяснить логически. Любое из них могло бы произойти и в нормальной жизни. Нормальная жизнь. Этот термин для меня потерял здесь свое первоначальное значение. И правда, реакция на окружающую действительность, поступки и слова других людей и свои собственные — все это здесь ненормально. За последние 4 дня мое мировоззрение получило серию болезненных ударов под дых и апперкотов, после которых находится, если не в нокауте, то в глубоком нокдауне. Иногда я сам не понимаю, почему совершаю те или иные действия, говорю те или иные слова, точнее, понимаю, но только не сразу. Однако это понимание задним числом никак не помогает мне вести себя по-другому, более здраво, адекватнее сложившейся ситуации, Моменты просветления случаются со мной все реже и реже. Если в первый день моей единственной мыслью было, как выбраться отсюда, то сейчас меня больше волнует, где найти еду. Как бы похитрее прогулять линейку по утрам и что сказать Ольге Дмитриевне, если Алиса ей пожалуется. И ведь это для меня действительно важно. А с каждым днем подобная бытовая суматоха все больше вытесняет из моей головы мысли о том, что мир вокруг и этот лагерь, и эти девочки совершенно ненормален. Однако поделать с собой я ничего не могу, потому что просто забываю. Так же, как мы дышим неосознанно, я неосознанно все больше вливаюсь в повседневную жизнь здешних обитателей, все больше становлюсь среднестатистическим пионером. «Нет, это неправильно», — громко воскликнул я и несколько раз ударил себя по щекам. Вдруг из динамиков заиграла музыка, призывающая пионеров на обед. «Наконец-то!» Я в припрыжку поскакал в сторону столовой, а трансцендентальные мысли остались на площади, где они могли заинтересовать разве что Генду, будь он живым. День только начался, а мне столько всего пришлось пережить, но я выстоял и теперь имею законное право наесться до отвала. Сегодня я пришел не позже всех, так что смог занять свободный столик. На обед давали гороховый суп и рыбу с картофельным пюре. Это меня сильно разочаровало, так как рыбу я не ел ни в каком виде, а значит, калорий мой организм получит меньше, чем обычно. Вскоре к моему столику подошли Славя и Лена. «Можно?» — мило улыбнулась Славя. «А, да, конечно». Я встал и выдвинул стул для нее. «Прошу». Мое настроение в тот момент было лучше некуда. «Приятного аппетита!» — сказав это, Лена некоторое время пристально смотрела на меня, но потом, видимо, поняла, что выглядит несколько странно. И уткнулась в свою тарелку. «И тебе?» «Семен, есть какие-нибудь планы на день?» — поинтересовалась Славя. «Нет», — искренне ответил я, — «ведь планов действительно никаких не было. Разве что поиск ответов, но то скорее глобальная задача». «Тогда не хочешь с нами прокатиться на лодке до острова?» «Остров, кажется, я видел его с пристани». «Зачем?» Ольга Дмитриевна просила земляники собрать. «Там ее много, и она такая вкусная». По выражению лица Слави можно было представить вкус этой земляники, даже не пробуя. «Земляника? А зачем?» «Не знаю, но, по-моему, идея отличная». «По-моему, тоже. Тем более на острове я еще не был». «Да, пожалуй». Через 10 минут мы уже стояли на пристани. «Вот лодка. Подожди, сейчас за веслами схожу». Славя убежала. Я остался наедине с Леной. «А ты землянику любишь?» «Не то чтобы очень, но она вкусная», — Лена улыбнулась. «Ясно». Я не знал, что сказать дальше, как поддержать разговор. Если бы Славя не вернулась, мы бы, наверное, так и сидели молча до самого вечера. «Вот», — Славя протянула мне 2 увесистых весла. «Ага, да». Мы забрались в лодку, я отвязал ее, оттолкнул от берега и кое-как начал грести. «А куда именно плыть?» «Вон туда», — Славя показала пальцем в сторону острова. «Остров ближний». Интересно, какой капитан его так назвал. Остров-то действительно близко к берегу. «Вас понял». «Если бы заранее знать, что ждет меня впереди». Крутым гребцом меня не назовешь, более того, я и на лодке-то плавал, до этого всего раз или 2 в жизни. До острова было всего 500 метров, но весь путь, благодаря моим стараниям, мы шли зигзагами. Примерно на середине руки заболели так сильно, что я бросил весла, чтобы передохнуть. «А что, земляника больше нигде не растет? Я имею в виду места более доступные». Я тяжело дышал. «Но там она самая вкусная», — удивленно посмотрела на меня Славя. «Тебе, наверное, тяжело одному грести». Вот Лена сразу поняла, в чем дело. «Да нет, нормально. Все-таки нельзя же допустить, чтобы мне помогала хрупкая девочка». Остальную часть пути я думал только о том, как бы живым добраться до острова. Славе с Леной о чем-то говорили, но я их не слушал, просто не было сил. Наконец мы приплыли, совершенно обессиленный, я выбрался на берег и посмотрел на лодочную станцию. Она казалась так далеко, что я ощутил себя первым человеком на Луне, который наблюдает восход Земли. «Держи!» — Славе протянула мне корзинку. Остров был небольшим, 100 метров в длину, не более. Он скорее напоминал березовую рощу. Ровные ряды деревьев покрывали всю его поверхность. Под ногами расстилалось спокойное зеленое море. Ветерок лишь изредка вызывал волны на поверхности. Этот островок казался просто-таки райским местом. Неудивительно, что именно здесь растет самая вкусная земляника. «Нам бы надо разделиться, так быстрее управимся», — предложила Славе. «Да, наверное», — согласился я. «Но корзинки-то только две», — робко заметила Лена. «Да, точно, это я не доглядела». «И как мы разделимся?» Мне не хотелось бродить здесь одному, и я надеялся, что Славе составит мне компанию, но спросить не решился. «Одна корзинка у меня, одна у вас. Все очевидно», — сказал я, переводя взгляд с одной девочки на другую. «Нет, давай я с тобой пойду», — Славе улыбнулась. «Давай». Я несколько удивился, но в то же время обрадовался. Лена, похоже, совсем не обиделась. Жатва началась. Земляника здесь действительно была вкусной. Я бы, наверное, съел ее всю, если бы вовремя не остановился. Ягоды размером с небольшую клубнику, ярко-красного цвета. Да, мы точно не зря сюда прибыли. Славя шла совсем рядом, так как корзинка у нас была всего одна. Я чувствовал себя грибником, заглядывая под каждый кустик и тщательно роясь в траве. «Внимательнее!» — беззлобно воскликнула Славя, увидев, что целая россыпь земляники осталась позади. «А, да, извини. Ничего». «Тебе, наверное, здесь нравится. Ты ведь любишь природу». «Конечно», — Славя улыбнулась. «Напоминает о доме. У нас там такие же красивые березы». Она мечтательно посмотрела куда-то вдаль. «Слушай, давно хотел спросить, а чем ты вообще увлекаешься? А то ты целыми днями занята, кажется, у тебя времени на отдых совсем не остается». «Ну», — она задумалась, — «не знаю даже. Для меня отдых — это смена вида деятельности». «Нет, это понятно, но все же». «Я вышивать люблю и вязать, вот». Славя достала из кармана платочек, на нем были вышиты разные цветы, красные, желтые, зеленые. Они переплетались причудливым образом, образуя сложные геометрические фигуры. Такой типично русский рукодельный платочек. При виде его я сразу же представил Славю в старинном сарафане, сидящую на лавочке возле покосившейся избы, окруженную толпой резвящейся детворы. «Очень мило». «Спасибо, давай я его тебе подарю», — рассмеялась она. «Да не стоит, такое предложение меня смутило». «Нет, бери». «Спасибо». Я еще раз посмотрел на платочек и спрятал его в карман. Земляники здесь было столько, что через каких-то полчаса корзинка уже наполнилась до краев. «Ну, видимо, все», — с облегчением выдохнул я. «Да, набрали немало. Этого с запасом хватит». Слава была согласна со мной. Когда мы вернулись к лодке, Лена еще не подошла. «Ей одной больше времени надо, чтобы полную корзинку собрать». «Да, наверное». Я посмотрел на реку, по воде весело прыгали солнечные зайчики, и это было единственным, что напоминало о том, что передо мной все же водная гладь, а не зеркало. Настолько река оказалась спокойной. «О чем думаешь?» — спросила Славя. «Ни о чем, а ты?» «А я? Что будет, когда закончатся каникулы?» «Придется вернуться домой, покинуть этот лагерь». Неожиданная грусть в голосе Славы меня насторожила. «Увижусь ли я когда-нибудь со всеми, с кем здесь познакомилась? Увижусь ли я когда-нибудь с тобой?» Она посмотрела на меня, и в ее взгляде было столько тоски, что я не нашелся, что ответить. «Ой, а вы уже тут, вот!» На помощь мне пришла Лена, которая словно ниоткуда появилась перед нами. Она показала полную корзинку земляники. «Отлично! Теперь можно отправляться назад!» Славя улыбнулась и вновь стала похожа на себя прежнюю. Однако у меня перед глазами все еще стояло ее лицо, в ушах звенели ее слова. Грусть, тоска — это те эмоции, которые были так нехарактерны для Слави. Может быть, она все время их скрывает за маской жизнерадостности? Ответа на этот вопрос я не знал, да и не мог знать. Возможно, позже. Обратно мы доплыли быстрее, потому что я постарался сконцентрироваться на гребле и не отвлекаться ни на что другое. Хотелось лишь вернуться на пристань живым. Первый заплыв не прошел бесследно, и в этот раз руки начали болеть уже после нескольких взмахов веслами. Пришвартовав лодку, я обессиленно рухнул на землю, Слави и Лена склонились надо мной. «Если тебе было так тяжело, то сказал бы», — нахмурилась Славя. «Да», — поддержала ее Лена. «Да нет, ничего, сейчас полежу, и все пройдет», — отмахнулся я. «Ладно, тогда отнеси корзинки, пожалуйста, Ольге Дмитриевне, а то у нас еще дела есть». Славя поставила полные земляники и корзинки рядом со мной и, весело о чем-то болтая с Леной, направилась в сторону площади. «Да, конечно. Сейчас я был готов согласиться на что угодно, лишь бы меня никто не трогал. Самое тяжелое сделано». Так я думал, пока не встал и не взял корзинки. После спортивной гребли они казались мешками с цементом, хотя вряд ли весили больше пары килограммов каждая. Из-за этого путь до домика вожатый занял у меня куда больше обычного. Приходилось останавливаться через каждые 5 метров, чтобы отдохнуть. Когда я все же дошел, то поставил корзинки на землю, а сам с трудом опустился в шезлонг. «Ольга Дмитриевна! Ольга Дмитриевна, я вам гостинцы принес!» Ответа не последовало. Я с трудом поднялся и зашел в домик. Внутри никого не было. «Не хотите, как хотите». Я улегся в шезлонг и задремал. Мне приснился странный сон про земляничные гонки. Я плыл на лодке, греб изо всех сил, чтобы спастись от огромных ягод, которые гнались за мной. Руки уже отказывали. Пот заливал глаза, так что ничего не было видно, кровь стучала в висках. Но земляники все приближались. Они скалили на меня свои хищные пасти. Но постойте, пасти? У земляники? «Семен! Семен!» Я проснулся. Передо мной стояла Ольга Дмитриевна и трясла меня за плечи. «Я смотрю, урожай вы собрали неплохой, не так ли?» «Это все благодаря помощи девочек. Необходимо было признать, что один бы я точно не справился». «Понятно, но это еще не все», — хитро улыбнулась вожатая. «Действительно, а я-то уже размечтался, хотел спокойно полежать. Ты же знаешь, зачем эта земляника?» «Не имею ни малейшего понятия», — признался я честно. «Будем из нее делать торт». «Ясно. Это же весьма логично. В честь чудесного спасения Шурика, ведь это все благодаря тебе». Ее улыбка стала еще шире. Было понятно, что земляникой дело не ограничится. И почему, скажите на милость, если я такой герой, то праздник в честь себя должен организовывать сам? «Ну, наверное. Так вот, у меня для тебя есть ответственное задание. Для торта не хватает еще дрожжей, муки и сахара. Все это надо принести в столовую до ужина». «А те, кто торт будет печь, не могут как-то сами?» — жалобно поинтересовался я. «Конечно нет, они все заняты. А без дела у нас в лагере слоняешься только ты». Хоть в ее словах и была изрядная доля правды, сейчас мне от этого никак не становилось легче. Более того, они послужили контрольным выстрелом. «Итак, запоминай. Дрожжи возьмешь в медпункте, муку в библиотеке, сахар в здании кружков». «Подождите, а...» «Мне некогда, я спешу. Удачи тебе». Все так же хитро улыбнулась она и ушла. Конечно, в этом лагере много странного, но дрожжи в медпункте? Окей, это я могу понять. Но мука в библиотеке? Сахар? Нет, это уже выходит за рамки разумного. Я смачно плюнул себе под ноги. Не хочу, не желаю в это верить. Скажите же, скажите, что вы меня разыгрываете. Если бы сейчас передо мной появилась толпа зеленых жирных троллей, каждый из которых считал себя обязанным вдоволь посмеяться надо мной, я бы не удивился. Может быть, ну его этот торт. Некоторое время я обдумывал, как поступить. Нет, если такая масштабная задумка Ольги Дмитриевны сорвется, то мне влетит так, что мало не покажется. И усложнится все, и поиски ответов, которыми я уже давно не занимаюсь, и просто моя обычная жизнь в лагере. Похоже, придется все же поработать носильщиком. Мне начинает казаться, что в последнее время я слишком уж часто бываю в медпункте. Что ж, ничего не поделаешь. Так складываются обстоятельства. Я вздохнул и постучался. «Войдите!» — нараспев ответила медсестра. «Здравствуйте, меня Ольга Дмитриевна прислала за...» Я нисколько не замялся. «Дрожжами». «А, да, конечно». Она широко улыбнулась. «Только у меня их нет, пионер». «Как так? Она сказала, что...» «Ну, раньше были, докончились». Я даже не стал спрашивать, зачем они вообще понадобились медсестре. «Впрочем, ты не расстраивайся. Могу предложить тебе аспирин, например». «Может быть, он мне и не помешал бы». «Где же мне тогда их достать?» Я вздохнул. «А вот». Она открыла ящик и достала какую-то бутылку. Я присмотрелся. Пиво останкинское. «А что такого? Пиво тоже продукт брожения». Медсестра пристально посмотрела на меня. «Никто и не заметит». Да, в ее словах была логика, но все происходящее казалось мне настолько гротескным, что я не сразу нашелся, что ответить. «А вы уверены?» «Абсолютно». «Ну ладно». В карман шорт бутылка явно не влезала. «Спасибо». Неуверенно промямлил я и вышел из медпункта. «Нет, пиво наверняка может заменить дрожжи. Даже моих скудных знаний по химии и биологии хватит, чтобы поверить в это. Но вообще ходить с бутылкой в руках мне сразу показалось не лучшей идеей, поэтому я решил отнести ее в домик Ольги Дмитриевны и спрятать там. Однако и до него надо было добраться так, чтобы пиво не заметили. Я засунул бутылку под рубашку. Все бы и хорошо, но на площади меня окликнула Славя. Точнее, она вынырнула у меня из-за спины так неожиданно, что я даже вздрогнул. «Как продвигается?» — спросила Славя. «Что?» — я почувствовал, как моментально взмок затылок. «Поиски ингредиентов». «А ты уже знаешь?» «Да», — она улыбнулась. «Нормально», — стараясь не выдавать свое волнение, ответил я. «А что у тебя там?» — Славя показала на выпячивающуюся из-под рубашки бутылку. «Кажется, я попал». «А, это... Да так, ничего особенного». Я глупо захихикал. «Мне пора». Площадь я покинул почти бегом, оставив Славю в недоумении. Хорошо, что она не из тех людей, которые будут задавать лишние вопросы. Но есть в этом лагере те, кого хлебом не корми, дай засунуть нос в чужие дела. Проходя мимо домиков пионеров, я столкнулся с Ульяной. «Что прячешь?» — она хитро посмотрела на меня. Я решил, что отпираться нет смысла, поэтому вызывающе ответил. «А не твое дело. Шифровку в штаб несу». «Большая шифровка». Бутылку я держал на уровне пояса, поэтому несколько смутился. «Может тебе помочь?» «Сам справлюсь». Я уверенно обошел Ульяну и продолжил путь. К моему удивлению, она ничего не сказала и не стала преследовать меня. Ольги Дмитриевны в домике не было, так что мне удалось спокойно спрятать бутылку под свою кровать. Выйдя на улицу, я облегченно вздохнул. Действительно, никогда бы не подумал, что буду так переживать из-за одной бутылки пива. Я словно вернулся в старшие классы школы. Хорошо, что сейчас она в безопасности, а если даже и найдут, скажу, что не мое. Опыт в придумывании оправданий у меня был большой. Казалось, что за сегодня мне пришлось пережить столько же, сколько за все предыдущие дни. Так что, подходя к зданию кружков, я и думать забыл о том, что искать здесь сахар, вообще говоря, несколько странно. Шурик и Электроник что-то увлеченно мастерили, увлеченно настолько, что даже не заметили меня. Я присмотрелся, это был какой-то робот, хотя бы его корпус. Причем робот женского пола, да еще и с ушами. Мне не хотелось строить теории, для чего светилам лагерной кибернетики могло понадобиться это устройство. Хоть конструкция и выглядела относительно технологично, у меня были большие сомнения в том, что этот робот сможет в будущем завоевать мир или хотя бы будет способен на какие-либо самостоятельные действия. Однако им, кажется, важнее был сам процесс, нежели конечный результат. И тут я в этом мог их понять, хотя мне и не хотелось признаваться в этом самому себе. С другой стороны, они не боялись провалы, критики, насмешек, шли себе к намеченной цели, не обращая внимания на то, что кому-то она может показаться недостижимой или вовсе абсурдной. Как будто я, правда, их сравниваю с какими-то светилами науки. «Привет, ребята!» — неуверенно поздоровался я. «О, Семен, заходи, всегда рады!» — радушно поприветствовал меня Шурик и крепко пожал руку. «Ты это, извини за вчерашнее, хотя я почти ничего не помню, но мало ли что, в общем, ничего-ничего». Сейчас совершенно не хотелось вспоминать про шахту и старый лагерь. «А что тебя привело в нашу скромную обитель?» Электроник хитро посмотрел на меня. Порой мне казалось, что когда он делает такое выражение лица, то полностью уверен, что знает про собеседника нечто, чем может козырнуть подходящий момент. «Сахар. Мне нужен сахар». Перед глазами сразу всплыла картинка из старой компьютерной игры, где какой-то юнит, строитель или что-то подобное, во все свои 5 пикселей кричал «More! We need more!» «Это есть у нас», — спокойно ответил Электроник. «А зачем он тебе?» Я не хотел объяснять Шурику, что в его честь собираются испечь торт. Не хотел портить сюрприз. «Не знаю. Ольга Дмитриевна попросила принести». «Ладно, сейчас». Электроник скрылся за дверью в соседнюю комнату. «А почему сахар именно у вас лежит, а не в столовой?» «Когда в прошлый раз машина с продуктами приезжала, то его выгружали последним. А так как наше здание ближе всего к проходной, то чтобы далеко не носить», — объяснил Шурик. «Логично». Открылась дверь, и появился Электроник, тащивший за собой огромный мешок. Я, конечно, не знал, какого размера торт планирует испечь Ольга Дмитриевна, но здесь сахара явно многовато. «Спасибо, конечно, но мне столько не надо». «А куда же нам его переложить?» Электроник удивленно посмотрел на меня. «Нам некуда. Просил сахар, забирай». Похоже, та его улыбка все же не была беспричинной. «Может быть, тогда поможете мне дотащить? Тут недалеко же». «А мы заняты», — он показал рукой на робота. Я пристально посмотрел на Шурика, в конце концов он был мне обязан. Тот замялся, но все же стыдливо отвел глаза. Я вздохнул, взял мешок и направился к выходу. «Спасибо, что же», — надрываясь, сказал я на прощание. Однако далеко уйти не получилось. Уже через каких-то 50 метров мне пришлось поставить мешок на землю, чтобы передохнуть. Не знаю, сколько он весил, но казалось, что точно не менее 20 килограммов. С одной стороны, до столовой оставалось всего 200 метров, с другой же даже такое расстояние с подобным грузом на плечах, а иногда в руках, ногах, подмышкой или даже на голове, казалось мне тогда непосильным. Я уже твердо решил передвигаться небольшими рывками, с длительными остановками. К ночи как раз добрался бы. как вдруг услышал голос позади себя. «Может, тебе помочь?» Передо мной стояла Лена. «Не думаю, что у тебя это получится». Именно в такие минуты я мучительно тяжело ощущал, что мне катастрофически не хватает физической формы. «Я могу за тележкой сходить?» «Да, это было бы здорово». «Тележка, и почему я сам об этом не подумал?» «Подожди, тут я быстро». Она улыбнулась и убежала в сторону площади. «И что бы я без нее делал?» «Хорошо, что Лена все же не всегда такая застенчивая, а иногда и вполне может проявлять инициативу». Я задумался. Сейчас она выглядела довольно странно. Ни тени робости на лице, наоборот, улыбка, уверенность. Предложение само по себе не было чем-то из ряда вон выходящим, но от Лены. Через пару минут она вернулась с небольшой тележкой. «Спасибо». Я поставил на нее мешок. «Не за что». Она покраснела и уставилась себе под ноги. «Ну вот опять». «Тогда я пойду». «Да, удачи». «Еще раз спасибо», — крикнул я ей вслед. Иногда создавалось ощущение, что в Лене живут два разных человека. Но второй, уверенный в себе, веселый, местами даже какой-то дерзкий, появляется только передо мной, или мне опять все это кажется. Я решил, что лучше принесу все ингредиенты одновременно, поэтому направился с тележкой в сторону домика Ольги Дмитриевны. Если все остальные пункты в списке продуктов для торта хоть как-то укладывались у меня в голове, то мука в библиотеке нет. Я долго думал, кому и зачем она могла там понадобиться, но ни одного сколько-нибудь толкового объяснения на ум не приходило. Учитывая суровый характер Жени, лучше сначала постучаться. «Открыто!» — Женя внимательно посмотрела на меня из-под очков. «Чего тебе?» «Ты не подумай ничего, мне бы...» Я не хотел выглядеть идиотом, поэтому решил предельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию. «Мне мука нужна. Ольга Дмитриевна сказала, что она здесь есть. Я понимаю, что странно держать муку в библиотеке, но меня к тебе прислали». «Да, есть у меня мука. Что тут такого?» — удивленно ответила Женя. В ту секунду мне показалось, что я получил тяжелый гирей по голове и перестал что-либо понимать. «Мука в библиотеке. Действительно, что здесь такого?» «Мы же в Зазеркалье. Я, Алиса, сейчас съем волшебный гриб и отправлюсь домой». «Эй!» — окрикнула меня Женя. «А, да, я замечтался». «Подожди здесь, сейчас принесу». Она скрылась за книжными шкафами, а я скрестил руки на груди и принялся ждать. Через пару секунд послышался звук скрипящих петель. «Может, тебе помочь?» — крикнул я. «Сама справлюсь», — прорычала Женя в ответ. «Она в погребе, так что придется недолго подождать». «Хорошо, хорошо». Прошло уже несколько минут, а Женя так и не возвращалась. Я уже начал волноваться, как вдруг дверь в библиотеку открылась, и вошла Алиса. Похоже, она не ожидала меня здесь увидеть. «А ты что тут делаешь?» «А что, нельзя?» — грубо ответил я. Алиса немного опешила. «Да мне какое дело?» — фыркнула она и направилась к столу Жени. «А ты зачем сама пришла?» Алиса пристально посмотрела на меня оценивающим взглядом, затем раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но вдруг спохватилась и отвернулась, пряча что-то за спиной. «Книгу отдать», — сказал я первое, что пришло в голову. «Не твое дело», — не очень уверенно ответила она. «А что за книга?» Алиса промолчала. «Ну, дай посмотреть. Интересно ведь, что читает мисс «Не влезай, убьет»?» «Не твое дело». В ее голосе было еще меньше уверенности. «Ладно, ладно, я не настаиваю». Хотя на самом деле мне было очень интересно, что же такое читает Алиса. Более того, я вообще удивился, увидев у нее в руках книгу. Телевизор, кино, компьютер, если бы он здесь был, все это казалось более подходящим развлечением для девочки вроде нее, а тут книга. Любопытство кошку сгубило, в конце концов, это же Алиса. Все же может закончиться очень плачевно, а мне еще продукты для торта собирать. Ладно, потом зайду. Алиса, несмотря на меня, быстро вышла из библиотеки. Я задумался, что могло быть в этой книге такого, чего она так стеснялась. Во-первых, смущенная Алиса — это же само по себе из ряда вон, а тут еще и смущенная книгой. Хотя чего теперь думать-то? Узнать никак не получится. «Забирай», — наконец библиотека огласилась громогласным стоном Жени. Я обошел шкафы с книгами и увидел вспотевшую библиотекаршу, сидевшую рядом с люком в погреб, а рядом с ней небольшой мешок. Может быть, у них тут что-то типа склада? «Спасибо». Я взял мешок и вышел из библиотеки. Слава богу, что он оказался не очень тяжелым, и до домика Ольги Дмитриевны я его донес без особых усилий. Итак, все необходимое было собрано. Я вытащил тележку с сахаром на улицу и положил на нее мешок с мукой, а сверху приспособил кое-как две корзинки с ягодами. Пиво же я предусмотрительно засунул под рубашку от греха подальше. День близился к вечеру, а это значило, что пора спешить, ведь торт еще надо испечь. Конечно, я бы с куда большим удовольствием сейчас просто лег, закрыл глаза и заснул, но нельзя подводить Ольгу Дмитриевну. Более того, после сегодняшних приключений я уже чувствовал и собственную ответственность за успех всего этого мероприятия. Выйдя на площадь, я ненадолго остановился, чтобы отдышаться. Нет, тележка не была тяжелой, ехала легко, и не приходилось прилагать особых усилий, просто любые физические нагрузки вызывали боль, причем и физическую, и душевную. Я присел на лавочку и закрыл глаза. «А что там у тебя?» Мне было наплевать, кто это, наверняка просто какая-нибудь пионерка, заинтересовавшаяся необычным коллегой по несчастью. «Ты о чем?» — устало спросил я. Она ничего не ответила. «Ингредиенты для торта». «Ты любишь торты?» «Не знаю». «Что, никогда не пробовала?» «Не знаю». Девочка, очевидно, не понимала, про что я, но тогда это не показалось странным. Разговор меня совершенно не интересовал, так как я устал настолько, что не имел никакого желания, как бы то ни было, классифицировать внешние раздражители, разделять их на обычные и необычные. «Понятно. Ты приходи, попробуешь». «Правда?» — воодушевилась она. «Правда». «А из чего их делают?» «Кого?» — рассеянно спросил я. «Эти твои торты». «Ну, мука, сахар, начинки всякие». Какой-то странный вопрос. Неужели она не знает, из чего состоит торт? «Это все у тебя там?» «Да, частично». «И сахар?» «И сахар». «А можешь мне немного отсыпать?» «Зачем?» «Это уже было, пожалуй, чересчур». Внезапно налетел ветер, я инстинктивно схватился за тележку и открыл глаза. Однако передо мной никого не было. Неужели мне все это почудилось? Однако мешок с сахаром развязался, а под ним на земле высилась небольшая белая горка. Может быть, она ветра испугалась и убежала? Поправив поклажу, я встал со скамейки и продолжил свой нелегкий земляничный путь. Возле столовой не было ни души. Ничего удивительного, ведь до ужина оставался еще час. Я покатил тележку к заднему входу и сдал продукты с рук на руки местной поварихе. Наверное, она уже была в курсе, что с ними делать, поэтому и посмотрела на меня так недобро. Не уверен, сколько по времени занимает приготовление торта, но, видимо, ей придется поспешить. Оставшееся до ужина время хотелось просто отдохнуть. Проще говоря, я слишком устал, поэтому сел на ступеньки и принялся ждать. Глаза закрывались сами собой, поэтому я и не заметил, как кто-то подошел и легонько стукнул меня по плечу. «Привет!» — передо мной стояла Мику. «И тебе». Даже без зеркала я мог представить выражение крайнего скептицизма и раздражения у себя на лице. Извини, я помешал, наверное. Да нет, я просто сидел. А, ну тогда ладно. Мику расплылась в улыбке. Я просто шла на ужин, думала, что уже пора. А оказалось, что еще рано. Но я все же решилась проверить. Может, не я ошиблась, а часы. Ну, то есть, часы не могут ошибаться, просто я их не так поняла. Кажется, она окончательно запуталась и замолчала. «Еще полчаса примерно до ужина», — устало сказал я. «Отлично, тогда я с тобой тут посижу. Подожду. Не возражаешь?» «Знаешь, у меня еще дела кое-какие». Я поспешно встал и, не прощаясь, удалился, как обычно, игнорируя Мику, что-то кричащую вслед. Через минуту я вышел на площадь и сел на лавочку с твердым намерением хотя бы здесь дождаться ужина в тишине и спокойствии. Пожалуй, такое со мной впервые за последние 4,5 дня. Я не просто злился на какие-то незначительные неудобства, а по-настоящему бесился. Меня абсолютно перестало волновать, где я и почему я здесь. Не волновало меня и то, как выбраться отсюда. Сейчас я больше негодовал из-за того, что именно мне постоянно приходится выполнять глупые поручения вожатой, именно я вечно попадаю в идиотские ситуации, а иногда и вообще выступаю шутом. Если это проделки инопланетян или задумка вселенского разума, то им неплохо бы показаться психиатру. Я скрипнул зубами и сжал кулаки. И самое обидное в том, что все происходит как-то само собой. Я бы и рад не таскать пудовые мешки с сахаром, но выбора-то никакого нет. Точнее, альтернатива приведет к куда худшим последствиям, чем растянутые мышцы и ущемленное самолюбие. «На кого злишься?» — передо мной стояла Ульянка и ехидно улыбалась. «Ни на кого», — рассеянно ответил я, однако кулаки меня выдавали. «Так просто». «Ладно, ладно, дело твое. Ты лучше скажи мне, зачем весь день по лагерю бегал со всякими мешками?» «Дела были», — нехотя ответил я. «Судя по всему, это продукт». «Может, и продукты». Ульяна собиралась что-то сказать, но в это время заиграла музыка, призывающая пионеров на ужин. Я с облегчением вздохнул и быстро направился в сторону столовой, оставив Ульянку позади. «Семен, спасибо тебе огромное!» — Ольга Дмитриевна приветливо улыбалась. «За что?» «За торт!» «Ах, да!» В тот момент я как нельзя лучше понял смысл поговорки «Спасибо в карман не положишь». «Ты же никому не рассказывал? Это должен быть сюрприз!» Вожатая строго смотрела на меня. «Да». «Вот и молодец! А теперь давай марш на ужин». Я медленно переступил порог и принялся искать свободные места. Сегодня их оказалось много, так что появилась возможность поесть в одиночестве. На ужин давали рыбу с гречкой. Опять неудача, останусь полуголодным. Да и к тому же рыба была в обед. Сегодня что, рыбный день? Отодвинув в сторону тарелку с жареным морским обитателем, я опустил голову на руки, закрыл глаза, но вскоре к моему столику кто-то подошел. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросила Славя. «Ничего», — ответил я, не меняя положения. «Устал?» «Да, есть немного». «Это плохо», — серьезно сказала Славя. «Еще бы». «Ты же помнишь, что после ужина мы все в поход идем. Уже собрался?» «Чего? Куда?» Я моментально открыл глаза и поднял голову. Рядом со Славей стояла Лена. «Поход!» — удивилась помощница вожатой. «Ты не знал?» «Нет». Я опустил голову на стол и закрыл ее руками. «Если бы сейчас была возможность провалиться под землю». Девочки молчали. Некоторое время я находился наедине со своими мыслями, и меня это вполне устраивало. Может быть, удалось бы даже так просидеть до конца ужина, но из дальнего угла столовой донесся громкий голос Ольги Дмитриевны. «Ребята, в честь чудесного спасения нашего друга и товарища Шурика, мы приготовили для вас этот торт». Я нехотя поднял голову и посмотрел в сторону вожатой, но ничего не увидел за плотно сомкнутыми спинами пионеров. «Сейчас, сейчас», — продолжала она, — «а про меня даже и не упомянули, что я Шурика спасал, что продукты для торта таскал, как будто так и положено». «Что же от вожатой этого стоило ожидать?» «Пойдем, а то без нас едят», — Славя улыбнулась. «Пойдем», — согласилась с ней Лена. «Да, конечно». Я нехотя встал и поплелся за девочками. Когда мы подошли к толпе пионеров, Ольга Дмитриевна как раз поставила торт на середину стола. «А теперь...» Закончить вожатая не успела. Из толпы пионеров выскочила Ульянка и накинулась на торт. Ей удалось надкусить его в нескольких местах до того, как ее начали оттаскивать. Ульянка упиралась и визжала. За всей этой картиной я беззвучно наблюдал со стороны. Улыбающаяся Алиса, Лена, которая пальцем подцепила немного крема, негодующие пионеры вокруг. Казалось, мне здесь просто не место. Сейчас закрою глаза, открою, и вот я уже дома перед компьютером. Я моргнул, но ничего не изменилось. Только шум, гам и крики стали отчетливее. «Ульяна! Это же переходит все границы!» — орала Ольга Дмитриевна. «Я!» — хныкала Ульянка. Действительно, такое поведение — это перебор даже для нее. В разговор или трибунал вмешался Шурик. «Да ладно вам, Ольга Дмитриевна, раз уж торт в мою честь, то ничего страшного», — он замялся. «Неважно», — вожатая испепеляла Ульяну взглядом. «А ты? Тебя я сегодня накажу по-настоящему, чтобы в следующий раз знала. Ради бога!» Та фыркнула и отвернулась. «Сегодня с нами в поход не идешь. Да больно надо было». Я бы с удовольствием поменялся ролями с Ульянкой и не пошел бы в поход вместо нее, но кто же знал? Если бы догадаться заранее, я бы первым полез крушить этот чертов торт. После пары минут замешательства пионеры стали потихоньку расходиться, не преминув при этом ухватить кусочек торта. «И тебе пора собираться. Через полчаса построение на площади», — сказала мне Ольга Дмитриевна. Я посмотрел в ее глаза, пытаясь невербально передать все свое отношение к происходящему, но вышло у меня, видимо, не очень. «Не опаздывай». Направляясь к выходу, я подошел к Ульянке, которая сидела на столе. «И зачем?» «Захотелось», — резко ответила она. Выглядела Ульяна крайне обиженной. Впрочем, было на что. «Довольна результатом?» «Довольна. А тебе удачно в поход сходить». Она ехидно улыбнулась, вскочила и выбежала из столовой. «Удача мне не помешает».